Сделав то, что было в моих силах, я с облегчением выдохнул. Сейчас оставалось только дождаться решения магов, а те пока не пришли к какому-то единому мнению. Ну, что скажете? Винтерс, как мой наставник, взял слово первым. Виктор, конечно, тот еще ученичок, но повода сомневаться в своих словах пока не давал. Он оглядел коллег. Парень рисковал, но делал это ради девушки, улыбнулась Веер. Разве достойно будет не поддержать такое, где достоинство и где мясники, с отвращением произнес Трюк. По мне, так это дело стражи, они не досмотрели, вот пусть теперь и отрабатывают. Я уже хотел было возразить, но слово взял Крепыш. Толку с той стражи, если там маги и аристократы, то прикрытие серьезное, покачал он головой. Наверняка уже подмазали кого надо и в страже. «Будто сам не понимаешь. Его слова, кажется, решили дело». Трюк еще вздохнул, прежде чем согласиться. «Ладно, уговорил. Давайте проверим», — махнул рукой маг. «Надо показать молодому поколению, что и старики не заросли мхом». Подавая пример, он тут же перешел от слов к делу. Отодвинув стул, мужчина встал, снял со спинки теплую зимнюю мантию мага и накинул ее на плечи. Все тут же зашевелились. Дальше действие быстро набрало обороты. Пока мы с остальными магами шли к стоянке с энергомобилями, Трюк зарулил к начальству. Когда он вернулся через несколько минут, то энергомобили уже стояли, готовые тронуться с места. Я сел с Винтерсом в его видавшую виды бричку. С нами в салоне оказались также Веер и Бархат. Крепыш разместился в роскошного вида энергомобиля Трюка. «Показывай», — вздохнул Винтерс. «Где ты там приготовил для своего несчастного учителя очередную переделку?» Я назвал улицу. Мы тут же тронулись. Винтерс умел водить лихо, когда надо, да и время было достаточно позднее, дороги успели опустеть. Путь до нужного квартала мы преодолели даже слишком быстро. Уже двигаясь по широким, предназначенным для грузового транспорта улицам, наставник сбавил ход. «Знакомые места», — кивнул он и повернул энергомобиль к обочине. «Вот здесь оставим колеса, дальше пешком». Вслед за ним повернул и Трюк. Как только движки затихли, мы оказались в полной тишине узкого проулка. Тишину не нарушал ни один звук. Вокруг же нависали громады складов. Покинувшие транспорт маги начали готовиться к работе. Из багажников энергомобилей появились плащи, скрывавшие одежду магов. Закончив с приготовлениями, Бархат сунула мне штуку, похожую на капельку из серой смолы. «Для связи», — пояснила она, — «я уже активировала. Я принял артефакт с благодарностью». «Все готовы?» — спросил Винтерс и в ответ на сосредоточенные кивки махнул рукой, указывая направление. Вслед за моим наставником мы все свернули на нужную улицу. Я уже сам неплохо разбирался в местности, чтобы понять направление движения. Мы двигались именно к нужному складу, правда, по обходному пути. «Я тут все знаю», — не без гордости произнес Винтерс. «По этому пути спокойно дойдем до склада. Там уже будем смотреть, есть там что или...» Он насекся, прислушавшись к чему-то. «Спокойно, говоришь?» — фыркнула Бархат. «Кажется, мы уже на кого-то нарвались. Я и сам уже активировал чутье одержимого и знал, что это правда. Впереди нам наперерез двигалось 5 человек. Помимо этого, еще по параллельным улицам также группками двигались люди. Если я правильно понял, то это были те самые патрули, которые взяли под контроль территорию вокруг склада». «Спокойно», — произнес Винтерс. «Сейчас посмотрим, что за фрукты». Через минуту я понял, что был прав. Из-за угла появились люди в форме, в такой же, как те, что сопровождали старейшего. Увидев нас, они сначала остановились. Было видно, что наше явление для них неожиданно. Рассмотрев наши неприметные плащи, они тут же двинулись наперерез. «Стой, кто идет?» — крикнул один из них. «Не двигаться». Маги, а вслед за ними и я послушно остановились, ожидая приближения патруля. Те неспешно подошли, оглядывая нас. Окликнувший нас демонстративно выпятил грудь, показывая форменную накидку со значком. Одежду стражников преступники найти не смогли, да и опасность раскрытия была слишком высокой. Вместо этого они были одеты в форму какой-то службы, отвечающей за утечки из энергетической сети. Чтобы контролировать округу пару дней, этого вполне хватало. «Кто такие?» Требовательным тоном произнес идущий впереди здоровяк. «Вы не знаете, что въезд на опасную территорию запрещен». Вперед вышел Винтерс. «Это ты мне скажи, кто вы такие?» — ответил он. «А то я что-то в толк не возьму». Резкий уверенный голос сбил спесь с оппонента. Явно привыкший к другим ответам, здоровяк стушевался. Он еще в привычном жесте выпятил грудь, показывая на металлическую бляшку, но на Винтерсе это не работало. «Как же», — неловко произнес мордатый, — «так службы мы это». На несколько секунд зависла неловкая тишина. Я заметил, как один из стоящих позади людей уткнулся в свою кисть, будто что-то пытался сделать. «Что, не работает связь?» — послышался сзади насмешливый голос Бархат. Магам этих нескольких секунд хватило, чтобы понять суть происходящего. Толстяк, кажется, хотел сказать что-то еще, но было уже поздно. Я ощутил активацию плетения Винтерса. Послышался тихий хлопок. Больше никаких звуков и эффектов не было, однако все стоящие перед нами куклами попадали на дорогу. Небрежным взмахом руки Винтерс применил кинетическое плетение, сбрасывая бессознательные тела в водосточную канаву рядом с дорогой. «Интересные дела», — произнес он, повернувшись к остальным. «Если они даже на патрули ряженых расщедрились. Похоже, там действительно что-то любопытное», — кивнул Трюк и повернулся ко мне. «А ты, парень, и правда шаришь. Давайте поторопимся», — произнесла Бархат. «Хоть эти служащие и имбецилы полные, но рано или поздно отсутствие патруля заметит». «Пф», — фыркнул Трюк, — «мы к этому моменту закончим. Дальше хоть мы и двинулись в ускоренном темпе, но маги все еще пребывали в уверенности, что дело нетрудное. Неудивительно, ведь 5 опытных государственных магов – это была сила, которую применяют только в очень серьезных ситуациях. Мне же хотелось предложить им использовать какую-нибудь оптическую маскировку, но уж наглеть и лезть с советами не стоило. Вместо этого я старался наладить связь с Альбианой, что было сделать не в пример сложнее, когда куда-то движешься на своих ногах. Мне пришлось отказаться от передачи визуальных образов, сконцентрировался лишь на том, что ощущает и слышит одержимое. Однако хватило и этого. Я слышал гул множества напуганных голосов. Чувства одержимой, хоть и засвеченные находящимся рядом ядром аномалии, подтверждали наличие множества людей. Пленников привели в зал, подумал я. Ядро распространяло во все стороны тяжелое излучение, которое за сутки должно было превратить всех находившихся рядом людей в овощи. Это значило, пленники здесь ненадолго, и скоро будут применены по назначению. А это, в свою очередь, приводило к одному выводу. «Ритуал будет сегодня», — подумал я и ощутил недоброе предчувствие. Может быть, этому способствовало то, что рядом со складом отсутствовало уличное освещение, но мне показалось, что тьма позднего вечера сгустилась еще больше. Мы как раз подошли к месту, откуда уже были видны стенки ангара. Винтерс, а вслед за ним и все остальные притормозили, осматриваясь. «Не нравится мне это место», — произнес Крепыш. «Разберемся», — резко ответил Трюк. «Сначала надо миновать патрули», — произнес Винтерс. «В такой близости к объекту валить мы их уже не можем». «Че это не можем?» — спросил Трюк. «Разом штурманем. Тут 5 государственных магов. Мы просто раскатаем всех тонким слоем». «Нет, ты не прав сейчас», — внезапно для всех вмешался Крепыш. «Лучше работаем по спокойному варианту». Видимо, его предложение было всем понятным, ибо больше обсуждений не было. А вот дальше случилось неожиданное для меня. «Остаешься здесь», — сказал мне наставник. «Мы как разберемся, дадим знать. Если что, связь с нами есть». Его безапелляционный тон, да и ситуация не располагали к спору. «Да, наставник», — оставалось лишь кивнуть мне. Больше Винтерс ничего не сказал. Я ощутил применение плетения. Все 5 фигур магов обрели небывалую скорость движения и тут же рванули к темневшему впереди зданию. Мне же предстояло решить, как действовать, чтобы помочь магам и предотвратить катастрофу, что должна была случиться. Одновременно с этим через связь с Эльбианой я услышал знакомый, хорошо поставленный голос старейшего. «Так, все готово?» – спросил он и, не дожидаясь, ответил. «Значит, пора начинать. Не хотел сегодня, но надо поторопиться». Глава 27. Силуэты магов едва скрылись в темноте, как артефакт связи в моем ухе ожил. «Крепыш, давай, ты распоряжайся, раз уж у тебя чуйка», — произнес Винтерс. «Да и шарил ты всегда в таких заварушках. Мы с Трюком идем с тыла», — тут же принял командование маг. «Винтерс, ты и Бархат с главного входа, веер в резерве. Для начала понаблюдаем». Слушая их разговоры, я понял, что маги сразу начинать боевые действия не спешили. Логично, что они сначала собирались понять, что происходит, и оценить силы врага. «А значит, у меня есть еще немного времени», — подумал я. Моя позиция на выходе из узкой улицы была довольно неприметной. Присев, чтобы усилить незаметность, я вновь сконцентрировался на связи с Альбианой. На этот раз я постарался расширить канал так, чтобы перехватить визуальные образы и ощущения одержимой. Мне смертельно нужна была информация о происходящем в подземном зале. Передышки, пока я ездил по городу, хватило, чтобы немного отдохнуть. Связь хоть и отдалась болезненными покалываниями в висках, но по крайней мере я не ощущал, что мозги выворачивают наружу. Медленно на собственные ощущения наложились внешние от Альбионы. Я сконцентрировался на зрении и слухе подручной. Ощущение живых существ одержимой сбоило, видимо, от близости ядра будущей аномалии. Первым делом пришли звуки. «Сотню мы привели сюда, господин», с заискивающими нотками произнес мужской голос. «Помимо них на складе есть еще 387 человек, итого почти 1500». Произнес старейший и недовольно цокнул. «Все еще мало, но резонанс должен выйти на самоподдержание. Надо только довести его до необходимого уровня». Наконец пришли визуальные образы. Альбиона укрылась под нишей алтаря, поэтому видно было лишь узкую полоску с каменным полом. В отличие от прошлого раза, подземелье было освещено бирюзовым светом. В его лучах я рассмотрел балахон старейшего и еще несколько человек. Чуть в отдалении виднелись сбившиеся в кучу пленники. Из-за ограниченности обзора было видно лишь их ноги. «КХМ, извините, господин», с неловкостью произнес один из подчиненных старейшего. «К завтрашнему дню прибудет еще одна партия пленников. Может быть, стоило». Он внезапно замолк. «Еще одно слово, и я подумаю, что ты недостаточно компетентен», спокойно произнес старейший. «Иди, отдай распоряжение о подготовке». Его голос был все таким же спокойным, с доброжелательными нотками, но я ощутил холодок. «Да-да, господин», произнес подчиненный. «Прошу прощения, господин». Подчиненный побежал к толпе пленников. Послышались его приказные крики, вслед за которыми началось движение. В это время старейший подошел еще ближе. Не успел я обеспокоиться, как видимая мне часть ног скрылась. Старейший поднялся на сам алтарь, выйдя из поля зрения Альбионы. Увиденного было более чем достаточно, чтобы точно знать о скором начале ритуала. Но мне требовалось получить хоть какую-нибудь информацию, что позволит создать план действий. Выполняя мой приказ, Альбиона осторожно подползла ближе к краю ниши. Обзор расширился, позволив мне увидеть толпу невольников и стены подземного зала. Сейчас, следуя приказу служки старейшего, подчиненные срывали балахоны с невольников. Помимо этого, они строили их шеренгой в направлении алтаря. Я перевел взгляд на стены. На их каменной поверхности мерцали сотни и тысячи нанесенных рун. Вкупе с вмонтированными в стену накопителями они образовывали защитный контур титанической мощи. В первое посещение зала всю сложность работы я оценить не смог. Сейчас, когда контур был полуактивен, стало ясно, что подготовился старейший на славу. Во время полной активации контур наверняка накроет зал защитой. Видимо, это было сделано, чтобы предотвратить прерывание ритуала на поздней стадии, когда скрывать его станет невозможно. Сейчас защита в полуактивном состоянии, чтобы беречь энергию, мысленно заключил я. Но тот, у кого ключи, может применить ее мгновенно. Плохо, плохо. Старейший точно узнает о нападении государственных магов до того, как они доберутся до зала, и применит защиту. А значит, единственным моим козырем здесь будет лишь спрятавшаяся Альбиона. В этот момент будто издалека я услышал переговоры магов через артефакт связи. Судя по интонациям, кажется, что-то могло произойти. Я уже хотел отвлечься, как вновь услышал голос старейшего. «Охрана уже прибыла?» – спросил он. «Да», – ответил служка. «От аристократов прибыли все маги, которых мы затребовали». Услышанное заставило меня лишь пожелать Винтерсу и остальным удачи. Им предстоял не легкий штурм, а полноценный бой и испытание их навыков. Предупредить их как-то я уже не мог. «Надеюсь, с запасным выходом все нормально», продолжил тем временем старейший опрашивать своих. «Уходить надо будет быстро». «Выход безопасен, господин», отрапортовал слуга. «Мой человек контролирует там округу». Старейший ничего не сказал на это, по-видимому, удовлетворенный ответом. Я же, дав приказ Альбионе вновь сидеть тише воды ниже травы, вернулся в реальность. В еще чувствительное после связи сознание тут же ударили голоса из артефакта связи. «Мы не сможем пройти внутрь незамеченными», — мрачно говорила Бархат. «Предлагаю штурмовать, учитывая, что здание экранировано, внутри могут быть маги», — недовольно произнес Крепыш. «Мы подставимся под их удар. Нас пятеро», — самоуверенно произнес Винтерс. «Крепыш, ты действительно думаешь, что у них там может прятаться кто-то опасный для нас. Они уже преподнесли слишком много сюрпризов, стоял на своем маг. Или мы работаем как надо, или не работаем вообще. Винтерс, мы договорились, что крепыш выбирает план, напомнил трюк. Сам сказал, у него чуйка. Хорошо, хорошо, сдался мой наставник. Давайте готовиться к атаке. Использовав ощущение одержимого, я понял, что маги уже заняли вокруг склада позиции для штурма. Вряд ли они будут долго тянуть, прежде чем приступят к делу. Хотелось предупредить их о готовящемся под землей, но этого, к сожалению, я позволить себе не мог. Ко мне возникло бы много вопросов, но попытаться внести свою лепту внести в происходящее, и одной Альбионы здесь было недостаточно. Тайный ход, подумал я, если бы я знал, где он, то мог бы попасть под землю. Вот только искать сейчас специально замаскированный ход в складском квартале можно было бесконечно. На это уж точно не хватит оставшегося времени. Ощущая бессилие, я оглянулся, одновременно анализируя слова подчиненного старейшего. Тот сказал, что его люди контролируют выход, но я не видел ничего подозрительного. Чувствуя разочарование, я усилил ощущение одержимого, расширяя радиус. Вот только в округе было слишком много источников жизни, чтобы это оказалось полезным. «Думай, Виктор, думай», — скомандовал я себе, — «да побыстрее». Пока я наблюдал за округой, мое внимание зацепилось за одного человека, находившегося на крыше чуть в стороне. Я его и заметил только потому, что он находился на высоте, чем выделялся среди остальных. Он говорил, что его человек контролирует округу. Мысленно подметил я слова служки, а с высоты это делать легче. Другой зацепки у меня больше не было, а время истекало секунда за секундой. Воровато оглядевшись, я побежал в нужную сторону, но не все было так просто. «Чертовы патрули», — подумал я, — «вас, как тараканов». Чтобы добраться к нужному складу, мне необходимо было миновать широкую улицу, а там уже хватало прислужников старейшего. «Придется использовать злобу», — вздохнул я. «Раньше, чем я бы хотел, но что поделать?» Подчиняясь приказу, темная энергия начала растворяться в моей душе. Последствия этого я ощутил немедленно. Мое тело налилось мощью, а мысли сменили окрас. Еще секунду назад проблемная ситуация теперь лишь приятно щекотала нервы. «Скоро я доберусь до вас, уроды», — с предвкушением подумал я. Выбрав удобный момент, я рванул вперед, пересекая просматриваемую улицу. Ветер засвистел в ушах. Теперь я ничем не уступал в скорости опытным магам, применяющим специальные плетения для ускорения. Миг, и я преодолел улицу. «Ты видел?» — послышалось позади. «Че там было?» «Успокойся», — ответили ему. «Шавки бездомные тут». Голоса затихли позади, а я уже приближался к складу, находящемуся в стороне. Тот отличался от однообразных типовых построек только одним моментом. Здесь на крыше находился небольшой пристрой. Именно в нем прятался человек, контролировавший округу. Уже на подходе я подтвердил свою догадку. Как только наблюдатель попал в зону магического чутья, я понял, что тот имеет не сильный, но вполне развитый дар. Это был маг, а значит, здесь скорее всего действительно находился выход. Вот только чертов маг, ругнулся я. Даже несмотря на все способности, схватка со взрослым магом, подготовившим себе позицию, могла стать роковой для меня. Однако именно в этот момент время на подготовку вышло. Пошел, хоть и с помехами из-за большого расстояния, но добрался до меня голос крепыша через артефакт связи. «Винтерс, работай». Прошла секунда, и тут же со стороны, откуда я пришел, послышался гул. Я ощутил отдаленное использование магии. Атака государственных магов на базу старейшего началась. Кажется, это обеспокоило не меня одного. Я ощутил движение пребывающего наверху склада человека. Вскоре я увидел его вживую. От усердия тот аж высунулся из окошка, наблюдая за происходящим с помощью бинокля. Мне уже не оставалось ничего, кроме как использовать его отвлечение для атаки. Прыгнув, я в полете придал себе дополнительное ускорение, оттолкнувшись от забора. Невероятным для человека прыжком я долетел до крыши и, зацепившись за металлическую кромку, взобрался наверх. До цели оставалось рукой подать. Именно в этот момент произошло то, чего я совсем не ожидал. Нога зацепилась за незаметную проволоку, натянутую вдоль кромки крыши. С тонким музыкальным звуком, будто струна, та порвалась. Тут же раздался мелодичный звон, очевидно, давая магу знать, что у него гости. Неизвестно, заметил бы я ловушку, если бы не был под воздействием злобы. Да это уже и не имело значения. Маг вздрогнул от неожиданности, после чего повернулся в мою сторону. Благодаря обострившемуся зрению я увидел морщинистое лицо с маленькими бесцветными глазками. Те испуганно расширились, ибо вид у меня, похоже, был тот еще. «Ай!» — каким-то смешным тоненьким голосом вскрикнул маг. Дальше стало совсем не смешно. Маг вытянул руку с зажатым в ней артефактом. Пламенная волна ударила в мою сторону, мгновенно докрасна нагревая настил крыши. Мне оставалось лишь окунуть сознание в злобу, превращаясь в безжалостного убийцу магов. Краем зрения я увидел, как все мое тело скрыл черный, словно сама бездна, покров. Тут же на меня налетел настоящий огненный вал. Часть разума замерла в страхе, ожидая, что испепеляющее пламя сожжет меня. Другая даже не обратила на это внимания. Машинально закрыв лицо руками, я рванул вперед, преодолевая стену огня и приближаясь к опешившему от такой неуязвимости магу. Враг работал будто в точности по книге по тактике боев, что дал мне Винтерс. Не поразив меня, он тут же ушел в полуактивную защиту. Вокруг старика вспыхнул купол, в котором я узнал щит шипов, что должен был защищать мага от ближнего боя. Ни капли его не боясь, я лишь ускорился, намереваясь добраться до врага. Прорвавшись к оппоненту, я действовал на одних инстинктах. Рука, почерневшая от покрова, одним ударом проделала в щите зияющую пробоину. Вторая вытянулась в лодочку и пробила грудь. Маг судорожно трепыхнулся, после чего обмяк. Я увидел, как его глаза стекленеют. Одновременно с этим на меня нахлынул вал энергии. Боль в голове прошла, сменившись жаром и яростью. Еще вспыхнула в голове одна единственная мысль. Были бы вокруг другие враги, возможно, я бы ударился в кровавую бойню. Благо, на крыше да и в округе я остался один. Это дало мне секунду остыть от прилива эмоций и вспомнить, зачем я здесь нахожусь. Это было опасно, подумал я, ощущая запоздалый страх. Я едва не потерял себя. Ярость и жажда крови хоть и слегка рассеялись, но никуда не ушли. Они скорее дремали в закоулках сознания. Стараясь блокировать их, я наконец посмотрел в сторону места основных действий. К сожалению, артефакт связи из-за расстояния и выросшего фона сбоил. Оглядевшись, я нашел взглядом тот простой бинокль, с помощью которого маг наблюдал за округой. Подхватив предмет, я вгляделся, наблюдая за событиями у ангара. А там шел магический бой. Схваток было две. Одна со стороны главных ворот, а другая у пробоины в противоположной стенке гаража. Прямо на моих глазах вспышка, ударившая по главным воротам, пробила в ангаре еще одну дыру. Тут же в разные стороны метнулись пылающие силуэты людей, которых накрыло плетение. Почти сразу я заметил причину такому медленному штурму. Откуда-то из недр ангара в ответ ударили огненные шары. Вылетев стайкой, они разлетелись в разные стороны, чтобы устроить целую серию вспышек, видимо, стремясь накрыть позиции Винтерса и компании. Через секунду до уха долетела канонада взрывов. «Надеюсь, наставник и остальные не пострадают», — подумал я. Теперь предупреждать их о чем-то уже не имело смысла. Маги поняли, что происходящее несет серьезную опасность и наверняка работали, не расслабляясь. «Нужно заняться делом и мне», — подумал я. Пристрой, где сидел маг, имел спуск в недра ангара. По лестнице я скатился вниз, оказавшись в тускло освещенном помещении. Взгляд тут же наткнулся на рокочущие движками энергомобили, похоже, подготовленные для быстрого побега. Выход из подземного хода также искать не пришлось. Он был открыт и находился в одном из углов. Сейчас он был распахнут, видимо, чтобы беглецы не теряли ни секунды. Не стал терять время и я. Подбежав, я проверил отсутствие ловушек, в том числе и механических в виде проволоки, после чего спустился вниз. Подземный проход углублялся на несколько метров и изгибался ровно в сторону ангара, где сейчас шел бой. Как бы не встретиться с кем-то прямо здесь, подумал я. Чуть замедлившись, я вновь обратился к связи с Альбианой. Однако вместо связи едва не упал на сырую землю тоннеля от отката. Совсем от злобы поглупел, одернул я себя, тряхнув головой. Там начался ритуал. Видимо, аномалия вредит связи. Что происходит в зале, я теперь мог узнать только по косвенным данным. Оставалось только надеяться, что происходящее не навредит одержимой. Выдохнув и придя в себя, я продолжил путь. На него у меня ушла буквально пара минут осторожного передвижения, прежде чем я увидел свет. Впереди показалась ярко освещенная лестница, а сверху раздавались голоса. «Гек, на кой болт нам это надо?» – настойчиво убеждал голос. «Прыгаем в тачку и валим отсюда. Ты дурак совсем, Винс?» ответил ему второй. «Нас потом найдут, ждем босса». «Да ну его», продолжил спорить первый. Замедлившись, я подошел к лестнице и увидел в полутьме силуэты двух мужчин, стоявших ко мне спиной. На этот раз я работал с магией. Создав обычное бытовое плетение липкой веревки, я выстрелил им вперед. Тускло светящиеся полоски энергии спеленали обоих людей и рванули их вниз. Те успели лишь негромко вскрикнуть, как оба были погружены в бессознательное состояние кинетическим ударом. Оттащив два тела в сторону, я рванул вверх по лестнице. Стоило мне забраться, как я сразу же узнал коридор, в котором уже была Альбиона. Только теперь я оказался в другой части, но и до зала было совсем недалеко. В этот момент откуда-то сверху донесся грохот, после чего с потолка посыпалась земля. Тот факт, что целая пятерка магов все еще не пробила сопротивление, означало, что старейший сам привлек силы для защиты ритуала. «Ну», — вздохнул я, ощущая, как в душе поднимается волнение, «и мне пора». Я пошел вперед, в темноту коридора, туда, где меня ждал жертвенный алтарь. Глава 28. Не успел я сориентироваться, как пол под ногами вздрогнул. Ударила плотная волна воздуха, тут же болью отозвавшись в ушах. Невольно я обхватил голову руками и припал на колено, готовый встречать непонятную угрозу. Послышались грохот и треск. Со стороны подъема накатила стена плотной пыли, так что видимость тут же стала нулевой. Первым делом я защитил дыхательные пути простым плетением, после чего оценил изменившуюся ситуацию. Судя по перекличке людей, их произошедшее не остановило, но зато помогло мне решить вопрос о том, как пройти мимо патрулей незаметным. Зрения хватало лишь для того, чтобы видеть, куда ставить ногу, и не врезаться в стены. Для остального у меня была чуйка одержимого, исправно указывающая нахождение источников жизни. Ориентируясь на это, я потихоньку продолжил движение. Я как раз подошел к перекрестку близ подъема наверх, как там остановилась группа из пяти человек. «Вы двое», — послышался голос с командными нотками. «Проверьте тех оболтусов». Тут же от группы отделилась пара человек и побежала в мою сторону. «Черт», — мысленно ругнулся я. Быстро оглядевшись, я сел, прижался к стоящему в коридоре ящику и накрылся плащом, прикинувшись таким образом ветошью. Буквально сразу же рядом со мной пробежала вышеуказанная парочка. Бросив взгляд из своего укрытия, я заметил, что те спаслись от стоящей столбом пыли за счет масок противогазов. Благо, обзор им это если и улучшило, то ненамного. Не заметив меня, оба пробежали в сторону тайного выхода, откуда я только что появился. «Они найдут ту парочку, что я оставил лежать внизу», — подумал я и вздохнул. «Рановато вступать в бой, но что поделать». Я приготовил плетение, чтобы накрыть стоящих у перекрестка людей. Хоть те и были экипированы защитными амулетами, но в условиях узкого пространства выбить их не представляло труда. «Господин офицер», — послышался крик за моей спиной. «Упали в проход, без сознания лежат». Сжав зубы, я приготовился начать бой. «Я же говорил этим олухам, что будет подрыв», — выругался командир. «Окажите им помощь и сторожите ход. Остальные за мной». На этом группа людей покинула перекресток, направившись в сторону одного из ходов. Двое людей у меня за спиной начали спускаться вниз, чтобы достать бессознательных коллег. Я же осторожно вдохнул, развеял плетение и поблагодарил удачу. Начинать бой было еще рановато. Интересно было другое. Они специально взорвали лестницу, чтобы отгородиться от магов, — подумал я. Значит, Винтерс и другие наверху как минимум хорошенько прижали врага. Это прибавило оптимизма, хоть для меня ситуация оставалась крайне сложной. Подождав пару секунд, я осторожно вышел на перекресток. С одной стороны тот был завален обвалившимися бетонными опорами и коммуникациями. Здесь раньше и была лестница наверх. Сейчас все это было на совесть уничтожено, а путь наверх полностью отрезан. Ожидать помощи от Винтерса в ближайшие минуты не стоило и надеяться. «Это что, разрешение проблемы с аномалией и старейшим теперь ложится на мои плечи?» Не поверил я в такое невезение. Будто подтверждая мои соображения, откуда-то сверху донесся далекий отголосок взрыва, давая мне понять, что там еще ничего не закончилось. Невольно появилась мыслишка развернуться и валить на все четыре стороны, но я отмел ее. «Винтерс и люди, что доверились мне, еще здесь», — покачал я головой. «А еще здесь Альбиона». Несмотря на момент сомнений, ноги уже несли меня в нужную сторону. К сожалению, долго идти спокойно не удалось. «Веди новую партию», — послышались голоса впереди. «Быстрее», — я сказал. иначе сам пойдешь на алтарь». «Слушаюсь», — ответил ему напуганный голос. «Я наблюдал, как в коридор вывели два десятка до ужаса напуганных невольников. Те кашляли и ничего толком не видели, но, подгоняемые пинками и зуботычинами, двигались как раз в нужную мне сторону. На убой», — подумал я. До входа в зал, где старейший творил свою черную мессу, было совсем недалеко. Уже здесь, несмотря на мощнейший защитный контур, я ощущал, как по пространству будто идут невидимые пульсации. Резкие и короткие, они походили на болезненное дыхание. «Неужели опоздал?» – мрачно подумал я. Я подавил желание раскидать мешающих мне людей и рвануть к цели. Дождавшись, пока шеренгу пленников выведут из темницы, я догнал идущего позади конвоира. Пыли в воздухе еще хватало, да и спешка заставила действовать кардинально. Нагнав конвоира, я схватил его и, взяв в захват, дернул голову в сторону. Физическая сила от злобы не оставила пособнику старейшего шансов. Тот лишь успел что-то промычать, но звук был поглощен противогазом. Подхватив обмякшее тело, я сорвал с него маску и надел ее на себя. Мой плащ отличался от одежды охраны, но слой пыли, осевший на нем, уравнял вид. Едва ли кто-то в такой ситуации будет приглядываться. Отпихнув тело, я последовал за шеренгой. Пока одна часть разума пребывала в шоке от собственной наглости, вторая хладнокровно фиксировала происходящее. Впереди показалось знакомое бирюзовое сияние, уже виденное мной через Альбиону. Проем, ведущий в главный зал, закрывала полупрозрачная светящаяся пелена. Один за другим в нее вошли конвоиры и невольники. Вздохнув, будто перед прыжком в воду, вслед за ними сделал шаг и я. Энергетический барьер обтек меня, пропуская в зал. Невольно я сжал зубы, ожидая, что на голову обрушится мощное излучение аномалии. Вместо этого я ощутил удушливый жар, а еще после тьмы коридора свет, исходящий от нанесенного на стены защитного контура, показался ослепляющим. Я перевел взгляд на центр, где и происходило самое главное. Догадки оказались верными. Ритуал уже начался, а ядро будущей аномалии увеличилось в размерах. Также я увидел знакомый балахон старейшего. Я бы не удивился, если бы застал того с ритуальным ножом, залитого по горло кровью и убивающего людей, будто быков на скотобойне. Но все было проще. Пленников силой выталкивали на алтарь, к аномалии, дальше она все делала сама. Протуберанцы темной энергии, словно щупальца кракена, ощупывали приближающихся живых существ. Стоило только темным потоком коснуться несчастного, как тот замертво падал на каменную поверхность постамента, уже не человек, но тело, лишенное души и тепла. Вскоре и оно пропадало, затянутое в черный провал в бездну. Новая партия невольников, увидев эту картину, зашлась в криках ужаса. Однако конвоиры силой вытолкали их к пьедесталу. Там пленники вдруг стали вялыми, словно их пыльным мешком ударило, явно попав под воздействие ядра. То ли это особенность ритуала, то ли старейший контролирует радиус излучения аномалии, подумал я, иначе тут всем бы мозги уже спалило. Невольно я вновь взглянул на аномалию. Где-то там, в недрах черной сферы происходило непонятное движение. Само пространство корежилось и плавилось под давлением невероятного процесса. Ощутив желание разглядеть происходящее получше, чтобы понять суть, я невольно поймал себя на ощущении, будто меня куда-то уносит. «А ну не стой, олух!» — одернул меня окрик подошедшего ближе конвоира. Встряхнувшись, я посмотрел на человека. Благо, маска противогаза скрывала лицо, не давая обнаружить подмену. «Смени их!» — велел помощник старейшего приглушенным из-за противогаза голосом. Не поняв толком, что он от меня хочет, я пошел в указанную сторону. Глядя, как охранники сменяют друг друга, я понял, что они таскают невольников по очереди. Видимо, излучение все же давило, поэтому они не могли постоянно заниматься этой работой. Пока одни отдыхали снаружи, таская невольников, другие дежурили в зале, после чего они вновь менялись. Вот же как все организовали, уроды, с нарастающим раздражением подумал я. На моих глазах людей скармливали настоящие бездни. Твари, которые позволяют себе такое, не имеют права на жизнь. Если раньше я еще думал, не слишком ли жесток, то теперь ответ на этот вопрос нашелся сам. Я послушно встал на позицию, сменив охранников. Пока на моих глазах аномалии скармливали остатки партии невольников, я сделал самое главное, что пока мог, начал налаживать связь с Альбианой. Если создать широкий канал, то точно мозги отобьет, подумал я, с опаской поглядывая на аномалию. А вот просто связаться для передачи приказов, Самое то, ощутить присутствие Альбионы получилось сразу. Вот только стоило отдать ей приказ быть готовым к атаке, как меня едва не сбило с ног откатом. Фон вокруг аномалии, несмотря на контроль старейшего, был слишком велик. И все же у меня получилось. Сквозь бурю я ощутил ответное послание, что одержимое в любой момент готово действовать. «Отлично», — подумал я, — «а теперь надо понять, как уложить этого урода». Я посмотрел на старейшего. Хоть тот и стоял ко мне спиной и не ожидал атаки, но этот человек был так насыщен злобой, что я ощутил неуверенность. Не было никакой гарантии, что мне удастся победить его и выжить. А еще вокруг были его охранники. «Так что же делать?» — подумал я. «Отдавать свою жизнь на благо человечества я еще не готов». Я начал в торопях перебирать инструменты и возможности, которые у меня были, что могли подсказать путь. В какой-то момент сознание коснулось артефакта связи, так и находящегося в ухе. Только сейчас стало понятно, что он работает в пассивном режиме. Волевым усилием я восстановил связь. «Зачищено», — услышал я перемежающиеся помехами голоса. «Но спуск завалили. Не знаю, что делать. Я уже вызвал подмогу», — ответил крепыш. «Дождемся и начнем разбирать завал». Хоть голоса и были плохо слышны, но, видимо, из-за того, что расстояние сократилось, связь вновь заработала. В голове моментально сложился план. «Наставник, что есть мочи», — подал я сигнал. «Прорывайтесь под землю, 40 метров южнее заваленного входа. Там убивают людей». «Виктор», — тут же откликнулся Винтерс. «А ты что тут делаешь?» Ему вторили удивленные голоса других магов. «Я случайно нашел ход и хотел помочь вам», — произнес я вполне пацанячью фразу. «Неважно», — быстро сориентировался Винтерс. «Повтори, где?» Я еще раз назвал местонахождение подземного зала. «Теперь отойди подальше, а лучше, проваливай оттуда», — рыкнул Винтерс. На этом связь оборвалась. Я же посмотрел по сторонам и понял, что уйти мне точно не светит. В этот момент в зал ввели очередную группу пленников числом в несколько десятков. Мне пришлось сделать вид, будто я помогаю ходу ритуала. Я ожидал, что придется ждать еще как минимум несколько минут, но маги сработали быстро. Продолжавший процесс жертвоприношения старейший внезапно встрепенулся. Он застыл на пару секунд, после чего обернулся к своему подчиненному. «Включай защиту!» — закричал он. «Быстрее!» Несмотря на всю экстренность ситуации, я не смог сдержать любопытство. Полная активация защитного контура, на создание которого явно были потрачены колоссальные средства, произошла на моих глазах. Работающие на маскировку руны замерцали, переходя в режим защиты. Хранилища энергии вспыхнули, выплескивая в цепи все запасы. Тут же площадку накрыл сияющий купол. Обычно щитовые плетения были почти полностью прозрачны, но это оказалось настолько напитано энергией, что имело яркий цвет. Старейший, похоже, имел безотказное чутье. Едва контур активировался, как по полу прошла дрожь. На наших глазах часть потолка обвалилась. Многотонные каменные валуны полетели было сверху, грозя раздавить людей, но раскололись о щит. «Они здесь», ощущая торжество, подумал я. Ломая руны, выгоревшие цепи и опустошенные накопители, мощные плетения пробили ход, в глубине которого я увидел силуэты людей. Государственные маги закончили бой наверху и по моей наводке появились в подземелье, где творилось ужасное мессо. К сожалению, контур уже выполнил свою роль, выплеснув всю энергию в циклопический щит. Теперь купол надежно защищал старейшего и ядро аномалии. «А магия?» — услышал я по связи потрясенный голос Бархат. «Вы тоже ощущаете это, аномалия?» «Я же говорил», — сухо произнес крепыш. «Так оно и оказалось». «Да как в такое поверишь?» — ответил Винтерс. «Но теперь своими глазами вижу. Сейчас мы должны быстро пробить эту дрянь», — произнес трюк. «Погоди», — оборвал его мой наставник. «Виктор, где ты? Тебя не зацепило?» «В порядке», — ответил я. Артефакт связи не имел функции определения местонахождения. Благодаря маске наставник не знал, что я под куполом, и сообщать ему это я не собирался. «Жив», — с облегчением произнес Винтерс. «Уходи быстрее, сейчас здесь станет жарко». «Есть наставник», — произнес я, но, разумеется, даже не двинулся с места. «Теперь пробиваем щит», — произнес крепыш. «Ну и этих уродов, что там, валим». В следующее мгновение по щиту ударили. Целый рой плетений, назначением которых было выжигание щитов, устремился к цели. Но этот щит был слишком искусно создан и слишком сильно заряжен энергией. «Продолжаем», — закричал крепыш. «Мы его продавим». Маги пока не могли пробить купол, но и старейшие с сообщниками были в патовой ситуации. Жертвы закончились, хватит ли уже убитых людей, чтобы пространственная аномалия развернулась во всю ширь, я не знал, сколько людей ей уже успели скормить, так как аномалия пожирала и души, и плоть, не оставляя ни следа. Оставшиеся охранники тем временем неуверенно попятились от зоны атаки по щиту и оглянулись на старейшего. «Г, господин», — подал голос Слушка, — «что нам делать?» Старейший снял капюшон, его лицо было абсолютно спокойно. «Надо только еще немного топлива и процесс станет неостановим», — произнес он. «Н, немного», — произнес Слушка, — «но где нам взять людей?» Судя по напуганной интонации, до него начало доходить лишь в конце фразы. Старейший не соизволил ответить. Вместо него это сделало ядро аномалии, которое начало резко пульсировать. Я ощутил, как ранее ограничиваемое излучение аномалии будто ударило по моей голове. Все присутствующие рядом слуги старейшего попадали на пол, словно оглушенные. Мне оставалось лишь последовать их примеру. Щупальца темной энергии потянулись в разные стороны, чтобы собрать последние жертвы. У меня еще было время решить, что сделать, но оно быстро истекало. Я бросил взгляд в сторону провала, где государственные маги изо всех если били по куполу. Вот только тот исправно держал удар. «Мы не успеваем», — послышался крик Бархат из артефакта связи. «Чтобы это урод не задумал, он это закончит до того, как щит будет пробит». «Спокойно», — оборвал ее Крепыш, — «сконцентрируй все силы на атаке. Чтобы прожечь щит снаружи, нам нужна максимальная мощность». Стоило мне это услышать, как меня посетила догадка. «Щит наверняка не рассчитан на удар изнутри», — подумал я, — «и если я волью всю свою силу, этого может хватить, чтобы достаточно ослабить его». Щупальца метались по площадке капища, собирая последние жизни. Мне оставалось только наполнить свое тело энергией злобы, чтобы замаскироваться в общем фоне, но это была лишь временная мера. Понимая, что счет пошел на секунды, я начал копить силы. Взгляд прошелся по куполу и нашел место, где пленка прилегала к земле. Разумеется, щит уходил и под землю, иначе был бы слишком легко преодолим, но в месте контакта с камнем его структура была иной. «Раз, два», — начал я считать. Сердце быстро забилось, ибо момент сейчас был решающим. Не вставая, я посмотрел назад. Старейший как раз был ко мне спиной, а маги наносили новую серию атак, желая убрать щит. Щупальца же шарили в опасной близости от меня. «Пора», — мысленно крикнул я, набрав достаточно энергии. Я еще никогда не наносил удар со всей своей силой, ведь это было опасно. Но сейчас у меня не оставалось выбора. Вспышка осветила тьму под куполом и ударила по щиту. «Что?» — закричал старейший, который не ожидал такого. Он резко обернулся и тут же увидел меня. В этот момент я ощутил, будто мою душу схватили когти. «Кто ты такой?» – закричал старейший. Он бы убил меня в ту же секунду, но тут этому монстру стало не до меня. Новая череда атак ударила по щиту. Одновременно с этим ядро аномалии запульсировало так, словно желало перейти на новый уровень. Глава 29. Купол щита замерцал от перенапряжения. Понимая, что мощное плетение не истратило и половины заложенной в него энергии, я, как мог, защитил себя в последний момент, свернулся калачиком и закрылся самым мощным щитом, на который был способен. Вокруг творилась неразбериха, а фон скакал так, что едва ли кто-то мог меня заметить. У всех появилось очень важное и неотложное дело – выжить. Звук глухого хлопка отдался головокружением и резкой болью в ушах. Сразу после этого полыхнула столь яркая вспышка, что она была видна даже сквозь веки. Каменный пол подо мной нагрелся от выброшенной энергии, благо, не достигнув критических значений. В лицо пахнул запах озона. Первые мгновения я ждал, что сейчас меня сожжет волной отката от разрушенного щита. И только пережив несколько долгих секунд, я выдохнул. «Кажется, пережил», — подумал я с облегчением. Я открыл глаза, осторожными движениями проверяя состояние конечностей. Пейзаж вокруг изменился кардинально. Ранее просторный зал теперь был усеян каменными глыбами всех размеров и форм. В воздухе висели клубы пыли. «Надо узнать, как там Альбиона», — вспыхнула в голове мысль. Почему-то я был уверен, что старейший выжил, а значит, одержимое все еще остается одним из главных моих средств к выживанию. Долгое пребывание под воздействием новорожденной аномалии способствовало наработке навыков. Я смог ощутить отклик Альбионы, схлопотав минимальный откат. На все ушла секунда, но это все равно едва не стало причиной моей гибели. Неустойчивая глыба, что рухнула неподалеку во время разрушения щита, наконец не выдержала своего веса и начала заваливаться прямо на меня. Уже не успевая уйти, я невольно выставил руки вперед, усиливая щит. Наткнувшись на него, глыба с треском разлетелась, погребая меня под горой расколотых кусков бетона. Обрушившаяся на грудь тяжесть вызвала инстинктивный страх задохнуться. Я уже было хотел откинуть крупные куски кинетической волной, но замер. С исчезновением глыбы открылся вид на центр капища, пульсирующее ядро аномалии самого старейшего. Обвал их или не задел, или был каким-то образом отбит. А что, думал, все так легко закончится. Мысленно посетовал я. Было наивно мечтать об этом. Обрушившиеся на меня камни хоть и давили, но образовывали хорошую маскировку, а зазора хватало, чтобы наблюдать за происходящим. Учитывая, что совсем недалеко находился целый и невредимый старейший, я внезапно понял, что можно еще полежать под прикрытием камней. Бросив взгляд на ядро аномалии, я забеспокоился. Оно хоть и не увеличилось в размерах, но изменился ритм пульсации. Он ускорился и стал более глубоким. Провал в бездну определенно перешел на следующую стадию развития, и теперь это был лишь вопрос времени, когда старейший сможет довести его до финала. «Эй ты!» – послышался крик Винтерса. «Развей конструкт немедленно, или мы бьем на поражение!» Пыль осела уже достаточно, чтобы я мог увидеть государственных магов. Рассредоточившись по заваленному обломками залу, они явно хотели окружить старейшего. «Какого черта вы с ним миндальничаете?» Я ощутил раздражение. «Просто бейте сразу и чем посильнее». Казалось, мысли старейшего были схожи. «Вы пришли раньше, чем я думал, но раз уж вам почти удалось сорвать ритуал», — старейший сделал театральную паузу. «Я бы на вашем месте атаковал без промедления, хотя и это уже бесполезно». Он негромко рассмеялся. На фоне полуобвалившегося зала и пульсирующей червоточины в центре это было как-то по-театральному и неуместно. Но пристыдить этого монстра было некому. «Последнее предупреждение», — произнес Винтерс. «Едва ли мой наставник и другие выжили из ума настолько, чтобы верить, что такой враг сдастся. Возможно, у них все-таки была какая-то цель, ради которой тянули время. Вот только время здесь работает против нас», — подумал я, глядя на ядро. Центр аномалии был словно сжатая пружина или бомба, готовая вот-вот взорваться. «Когда это произойдет и как? Вопрос хороший. Вы были действительно близки к своей цели, молодые люди», — произнес старейший. «Поэтому я позволю себе сказать вам пару слов, если не возражаете». Похоже, старейший также был не против потянуть время, и его мотивацию я как раз понимал. Желая хоть как-то использовать это, я вновь связался с Альбианой. По полученному от нее пакету образов я понял, что обвал ее не задел. Старейший каким-то образом защитил центральную площадку, под которой она пряталась. Поэтому одержимая была готова атаковать в любую секунду. «Старейший все еще о ней не подозревает», — подумал я. Тем временем странный диалог между противниками продолжался. «Вы, должно быть, считаете меня каким-то кровожадным монстром», — произнес старейший. «В будущем поймете, что мои жестокие действия – единственный вариант подготовить ваш мир к грядущему. Ты устроишь катастрофу, из-за которой весь город может быть уничтожен», — произнес Винтерс. «Верно. Ты сумасшедший, если так говоришь. Мой наставник был опытным аномальщиком, да и магом не из последних. Неудивительно, что он, как и остальные, уже хотя бы примерно понял, что делает старейший». Внезапно его вопрос, кажется, чем-то задел старейшего. «Мы пытались действовать более мягкими методами. Все, что мы вам дали, было использовано лишь в пустых политических играх ваших владык», — чуть более эмоционально произнес он, но тут же успокоился. «Впрочем, мы были такими же глупцами. Кажется, наш человеческий род везде одинаков, несмотря на разные миры». Сквозь всю напыщенность его монолога до меня дошел смысл сказанного. Похоже, старейшие пытались мягко заставить правителей разных государств осваивать темную энергию. Однако это все вылилось лишь в дестабилизацию обстановки и борьбу за власть. Тогда пришло время куда более кардинальных мер. В этом даже была своеобразная логика, но все равно идея устроить катастрофу, чтобы привлечь всеобщее внимание к темной энергии, была сумасшедшей. «Нельзя позволить этому случиться», — подумал я. «Поэтому я предлагаю вам просто уйти», — внезапно переменил тему старейший. «Это куда лучше, чем глупо погибнуть». Винтерс ударил молниеносно. В том сумбуре, что царил среди энергетического фона, заметить его приготовление к атаке было невозможно. Поэтому светящаяся сфера энергии, что рванула от мага к старейшему, стало сюрпризом даже для меня. Остальные маги также ударили со всех сторон, так что старейший оказался на пересечении линии атаки. Все использованные плетения были не особо сложными, но мощными. Одному человеку защититься от совместной атаки множества магов не помог бы даже дорогущий артефакт. Вот только их противник был не из простых. Старейший сменил позицию так быстро, что казалось, он телепортировался. Движущиеся с молниеносной скоростью пленения магов прошли мимо. Все они сгинули, пожранные ядром аномалии. Настал черед хода старейшего. Я напрягся. Этот человек не был магом, но едва ли кто-то недооценивал опасность, исходящую от него. И все оказались к этому не готовы. «Что ж, вы выбрали», — произнес он. Я ощутил, как переполняющая его энергия пришла в активность, но первый удар пришелся не от него. Внезапно аномалия резко увеличилась в размерах. Буквально через мгновение меня накрыло одуряющим давлением. Все вокруг поплыло, а голова закружилась. Ощущение было намного тяжелее, чем то, что я чувствовал на практике близ аномалии. Маги сдержали удар куда более стойко. Винтерс, который оставался в области моего зрения, лишь пошатнулся. Вот только это было лишь началом. Наконец я ощутил активность со стороны старейшего. Явно подчиняясь ему, темная энергия сформировалась в купол, который накрыл всю часть зала над магами. Винтерс, который был в поле моего зрения, окутался артефактным магическим щитом. Вот только атака была не магическая. Купол сформировался окончательно. Тут же я увидел, как Винтерс схватился за голову и закричал. Ему вторили голоса других магов, также попавших под неизвестное воздействие. Это дисциплина души, понял я. Причем для ее подпитки он применяет злобу. Атака не нанесла физического или энергетического урона. А вот источники жизни болезненно замерцали, явно пребывая под давлением. Это совершенно другая школа применения темной энергии, подумал я. Ранее я применял магию души, и она показала себя как очень эффективная. Вот только она использовала трудновосполнимый ресурс, энергию души. Старейший как-то заменил ее злобой, такая мысль приходила и мне, но найти способы я не смог. Не было этого и в полученных от Ильяры знаниях. Скорее всего, старейшие оставили эту информацию при себе. Мысли пролетели в голове мгновенно, ситуация не располагала к долгим размышлениям. Следовало думать над тем, как помочь. Вот только старейший, несмотря на свои действия, находился под защитой бушующего рядом ядра. Не успел я что-то решить, как ситуация снова изменилась. Откуда-то сверху раздался грохот. Подняв взгляд, я увидел, как испещренная трещинами неровная поверхность озарилась множественными вспышками. Вслед за ней произошел новый обвал. Множество здоровенных кусков породы и остатки бетонных блоков роем полетели ровно в центр, где находилось ядро аномалии старейшей. Я не знал, опасны ли физические объекты для ритуала, но, видимо, оказались нежелательны. Старейший тут же переместился к аномалии. Ядро вспыхнуло, выбрасывая новый поток энергии. Набирающие скорость здоровенные глыбы вдруг замедлились. Не долетев буквально несколько метров до ядра, они зависли в воздухе, словно в невесомости. Однако, похоже, поддержание этого требовало внимания от старейшего. Он отвлекся от подавления магов, и битва в этот момент кардинально изменилась. Сверху, где после обрушения плит виднелся кусок ночного звездного неба, мелькнул темный силуэт. Благодаря ощущению жизни одержимого я знал, что это был крепыш, который после взрыва щита куда-то исчез. Бесстрашно сиганув вниз, он, словно акробат, начал прыгать по плитам. За считанные секунды он приблизился к аномалии, оказавшись буквально в десятке метров. Что, начал было говорить старейший, но осекся. Резким броском крепыш швырнул какой-то предмет в сторону аномалии. Едва ли кто-то мог ожидать, что этой черной бездне может что-то навредить, но оказалось, может. Уже на подлете предмет начал свое действие. Я ощутил, как тот принялся оттягивать энергию у ядра и поглощать ее. Энергетический негатор, тут же понял я. Не может быть, это редчайший артефакт. Хотя у кого мог быть такой артефакт, как не у магов, чьей специализацией была работа с аномалиями. Негатор, разумеется, не мог поглотить все то море энергии, которое старейшему удалось собрать во время ритуала, но этого и не требовалось. Нужно было оттянуть лишь столько, чтобы она не перешагнула критический порог и не взорвалась, накрывая город. И, кажется, артефакт с этой задачей справлялся вполне успешно. «Мелкие вредители!» — закричал старейший, также сообразив, что происходит. Артефакт, брошенный крепышом, завис в воздухе, медленно приближаясь к ядру аномалии, и с каждой секундой он оттягивал все больше энергии. Неудивительно, что старейший тут же захотел воспрепятствовать этому. «Давим его!» – закричал Винтерс. «Не подпускаем к негатору!» Вновь ударили плетения, но скорость старейшего никуда не делась. Переместившись практически мгновенно, он одним ударом отшвырнул крепыша, словно котенка. После этого старейший переместился к аномалии и рывком выхватил негатор, удаляя его от своего детища. В этот момент я заметил, как артефакт, работу которого было уже не остановить, начал тянуть энергию из самого старейшего. Тот покачнулся. Контакт с артефактом явно давался ему нелегко. Он мгновенно потерял большую часть своих сил, вот только использовать это было некому. Крепыш от удара, кажется, потерял сознание, а от других магов старейший закрылся ядром аномалии. «Ты все просчитал, урод!» Я ощутил ненависть. Думал, некому воспользоваться мгновением твоей слабости, но ошибся. Мой враг повернулся к аномалии и сконцентрировался на ней. Это был именно тот момент, который мне требовался. Дальше я действовал по классической тактике, вычитанной в книге Винтерса. «Альбиона, вперед!» Мысленно закричал я. Одновременно с этим я кинетическим ударом наконец отбросил скрывавшую меня гору бетонных обломков. Грохот невольно привлек внимание старейшего. Тот дернулся, посмотрев на меня. Именно в этот момент за его спиной возникла темная фигура в плаще. «Кто?» – начал было он, но поперхнулся. Из его груди вышла острая, словно клинок, кисть Альбионы. Другой рукой она перехватила запястье старейшего. Раздался сухой треск мышцы сухожилий. Одержимая рывком оторвала руку мужчины с зажатым в ней артефактом. По моему приказу она швырнула ее в аномалию. Приблизившись к ней, негатор вновь начал поглощать энергию. «Нет!» – закричал старик, размахивая культей. «Заткнись!» – произнес я негромко. «Альбиона, кончай с ним!» В этот момент старейший активировал один из своих артефактов. Его покрыл какой-то энергетический покров, из-за чего смертельный удар Альбионы отскочил, как от каменной статуи. В следующий момент мы увидели сияние, словно в замедленной съемке. Оно начало охватывать старейшего. Артефакт переноса. Понял я, артефакты телепортации или, как их еще называли, последние надежды были редчайшим сокровищем, которое иногда находили в аномалии. Именно благодаря ему в свое время доктор Краун ушел от гибели. И вот сейчас эта дрянь снова спасала уже другого моего врага. Охваченное пространственным конструктом, тело старейшего начало исчезать. Однако происходило это медленно. Наблюдая за этим, я тут же понял причину. Нахождение рядом аномалии исказило этот процесс. Еще не понимая, что хочу сделать, я побежал вперед, к позиции старейшего. Уже по пути я увидел, что телепортация все же хоть и медленно, но происходит. Артефакт щита не давал воспользоваться шансом, чтобы нанести противнику смертельные ранения. Но можно было сделать другое. Старейший все-таки исчез во вспышке переноса. Однако я еще из прошлого мира знал принципы работы всех подобных артефактов. Во-первых, они, как правило, не переносят далеко. Поэтому возможность добраться до нового света самостоятельно была вполне реальна. А во-вторых, после активации маг уже никак не мог повлиять на закрытие портала на этой стороне, он схлопывался сам по себе, исчерпав энергию артефакта. И в этом крылась его главная уязвимость. Буквально в последнее мгновение я влил в угасающий конструкт поток энергии. Почти схлопнувшееся зияние портала вздрогнуло и вновь увеличилось до размеров человека. Я действовал инстинктивно и в запале эмоций. Ярость, нежелание отпустить очередного врага, да и чертова злоба заставили принять одно единственное решение. Альбиона первая рванула в портал. Я успел перехватить ее руку, чтобы ментальная связь не была нарушена расстоянием. Тут же получив от нее отчет об отсутствии на той стороне толп врагов, я шагнул следом. Это была первая в моей жизни телепортация. Она принесла головокружение и букет других неприятных ощущений, но смаковать их было некогда. Быстро оглядевшись, я понял, что нахожусь в длинном, покрытом пылью помещении. На полу в сторону шел кровавый след. Альбиона пробила ему грудь, подумал я, глядя на обилие крови. И все же этот урод успел отойти. Вместе с содержимым мы побежали по следам. Из комнаты мы вышли в темное помещение. Оно в чем-то походило на такой же склад, где все происходило, но отсутствие пространственных возмущений давало понять, что я все-таки не в складском квартале. Следуя по кровавым следам, мы взбежали вверх по лестнице. После быстрой проверки на отсутствие ловушек Альбиона выбила закрытую дверь. В лицо пахнуло свежим воздухом. Я увидел звездное ночное небо. Выйдя на улицу, обнаружил себя на открытой местности с небольшим количеством строений. Однако внимание мое было сконцентрировано на темном силуэте впереди. Старейший не ушел далеко. Ранение оказалось фатальным, и сейчас он, держась на остатках сил, пытался зажать здоровенную рану. Явно почувствовав мое приближение, он повернулся. Я увидел изможденное, бледное от страданий лицо и все те же спокойные глаза. Старейший в свою очередь разглядывал меня. Он не смог увидеть лицо сквозь маску, но, кажется, это не помешало ему понять, что мы уже встречались. «Кто ты такой?» – спросил он. Его взгляд переметнулся на Альбиону, и в нем вспыхнула ненависть. «Неужели вы добрались и до этого мира?» Невольно мне стало смешно. Старейший из ошибочных предпосылок сделал абсолютно верный вывод. В этом мире я был чужак. Никакой финальной схватки не получилось. Альбиона, разорвав расстояние, одним махом настигла его. Будто ощутив мою ярость в отношении старейшего, она схватила его за горло и сжав, переломила его. Уже мертвое тело сломанной куклой упало на землю. Наслаждаться местью было некогда. Я тут же ощутил, как в одержимую буквально хлынул поток злобы. Всерьез испугавшись, я подбежал и взял замершую Альбиону за руку. Часть злобы тут же начала передаваться мне. Следующие минуты, а может и часы, прошли в борьбе с темной энергией и судорожными попытками уложить ее так, чтоб не сжечь свой разум. Задача была трудной, но опыт и наличие рядом Альбионы помогали. Одержимая забирала большую часть энергии себе. Но даже так, когда я пришел в себя, то ощущал какую-то вселенскую усталость. Фу, наконец выдохнул я. Ну и жесть. Не удержавшись на ногах, я упал на желтую прошлогоднюю траву. Только в этот момент раскат грома привлек мое внимание. Посмотрев на горизонт, я увидел вспышки молний. Погоди, нахмурился я. Какие еще молнии? И верно, время года пока не располагало к такой погоде. Заинтересовавшись, я посмотрел туда, куда раньше смотрел старейший. Тут же обилие огней дало понять, что я нахожусь за городом, а впереди, мерцая сотнями тысяч огней, расположился новый свет. Над ним посверкивало молниями какое-то странное явление. Аномалия, понял я. Негатор не дал бы процессу дойти до пиковой фазы, но и полностью остановить процесс он не мог. А значит, мое бытие в этом мире оставляло все новые и все более масштабные последствия.